«Да чтоб тебя!» – зло выкрикнул я. «Весь мой план летит к чертям собачьим!» Зашипев, спичка вспыхнула. Меня охватило такое облегчение, что словами передать это сложно. Работает. Просто с задержкой в 3-4 секунды. Может, аккумулятор севший, или слабый, хотя с подрывной машинкой ведь электродетонатор тоже не сразу срабатывает. Значит, надо будет рассчитывать время так, чтобы моя конструкция сработала в тот момент, когда машина будет над зарядом. То есть просто соединять контакты за несколько секунд до этого момента. Теперь остается только собрать все окончательно. Взрыватели на снарядах я проверил еще перед тем, как начали сгружать выстрелы. Слава богу, они не были на взводе. Вроде бы, будем надеяться, все же на взвод взрыватели не поставлены. Несмотря на такой ход мыслей, я пережил несколько неприятных секунд, выкручивая взрыватель. Но все прошло благополучно. Даже несмотря на трясущиеся руки, вскоре передо мной лежал полностью разобранный на 3 части и распотрошенный взрыватель. Предохранительные шарики, пружинки, ударник, капсюли. Честно скажу, обратно собрать весь этот ворох мелких деталей я не смог бы, даже если бы очень захотел. Вернее, может быть, и собрал бы, но сильно сомневаюсь, что сделал бы это правильно. Впрочем, этого и не требовалось. Мне нужно только вставить в него контакты со спичкой так, чтобы огонь достал до гексогена в детонаторе. Поэтому верхнюю часть взрывателя я попросту выбросил, в среднюю часть, предварительно выковырив и выбросив все внутренности, вставил провод. Все ненужные отверстия, верхнее и то, где был поворотный ключ, я залил смолой для герметичности, а то спичка ведь влаги не любит. И завершил свою работу тем, что засыпал стаканчик средней части, в котором торчала спичка, порохом из винтовочного патрона, вкрутил заряд детонатора. Готово. В ожидании сигнала мы перебрались на хутор, поближе к месту операции. Хозяин хутора был связан с подпольем и лишних вопросов не задавал. Он вообще предпочитал поменьше, насколько возможно в таких условиях, попадаться нам на глаза. Мы же в свою очередь тоже не особо интересовались им. В доме тепло, кое-как кормит, и на том спасибо. В преддверии покушения на КХ подполье вровно замерло. Единственное, в чем заключалась их работа в эти дни – следить. У того, что Кох окружил себя настолько сильной охраной, нашелся и один, весомый для нас, плюс. Выезду такого количества людей и техники неизбежно должна предшествовать соответствующая подготовка. Часть, занимающаяся сопровождением гауляйтера, хорошо известна подпольщикам, и сигналом к тому, что нам можно приступать к работе, станет суета в этой части. Главное, о чем я беспокоился, это то, что немцы перед отъездом КХ могут перекрыть все выезды из города. Но этот случай мы тоже предусмотрели, специальный человек постоянно дежурил за пределами Ровно, и в случае, если невозможно будет выехать из города, ему должны были подать сигнал. Холодно сегодня. Вернувшийся со связкой дров Казик зябко передернул плечами. Мороз такой, шо только не трещит. Скажи спасибо, шо не в поле лежим, ответил ему Гац, принимая дрова. Иди вон до печи, погрейся. Ничего, скоро все согреемся, ухмыльнулся Жучков. Так, товарищ командир, чем так греться? Я отхлебнул кипятка и закусил кусочком хлеба, лучше померзнуть. Настроение, честно говоря, совсем не ахти. В голову постоянно лезут всякие мысли о предстоящей операции. И мысли эти далеки от оптимизма. Все время меня терзают сомнения, сработает ли заряд как надо. Что, если нас обнаружат до того, как Кох соберется на аэродром? Мысли же о том, что выжить после покушения, скорее всего, не удастся, я предпочитаю гнать, как только они замаячат где-то на краю сознания. Вообще, я подобные мысли стараюсь гнать, но они все лезут и лезут. Ну да, протянул Шпашкин. Конечно, лучше греться у бабы под боком. Так, бойцы, прикрикнул я, отставить баб и остальные, не относящиеся к делу, мысли. Прикрикнул я скорее на себя самого, чем на остальных, тем более что первым ныть начал именно я. В самом деле, лучше еще раз обсудить наш план. Я так и сказал бойцам, та сколько ж можно, застонал Крышневский. Уже 100 раз про то говорили. Повторение, мать учения, наставительно поднял палец Шпашкин. Вот ты, Крышневский, что делать должен? Я, с Авдеем и Якобом, занимаю позицию по другую сторону дороги, четко, как автомат, принялся выкладывать зазубренный план Крышневский. Когда вы открываете огонь, ждем, пока немцы укроются за техникой, и обстреливаем их с тыла. Молодец!» Денис похлопал товарища партизана по плечу. «А уходить как будете?» «Отползаем до ложбинки», — ответил вместо Крышневского Авдей. «Проходим по ней и дальше степью до Ставков. Вариант с тем, что мы перебьем всю охрану гауляйтера, даже не рассматривался. Все прекрасно понимали, что наших сил для этого недостаточно. Поэтому план был такой: заряд мы установим на дороге ночью. В операции будут участвовать только 10 человек. Нелегкий разговор с Казиком уже остался в прошлом. Я решил, что пацан в операции участвовать не будет. Ему еще жить и жить. Казик, обычно послушный, не на шутку заупрямился, но прямого и однозначного приказа все же послушался. Он должен будет залечь где-нибудь подальше и, не вмешиваясь, только следить за ходом операции. Когда все закончатся, Казик должен идти в ровно и рассказать все подполью. Семеро, включая меня, залягут за тем курганчиком, который мы уже присмотрели. Не сплошной линией, но рассредоточившись, чтобы немцам было как можно сложнее сконцентрировать огонь. Еще трое займут позицию с другой стороны дороги. Их задача – сидеть тихо, как мыши. Когда машина КХ подъедет к нужному месту, я активирую заряд. А вот здесь уже идут различные варианты. Самый оптимистичный сценарий, на который никто особо не надеялся, но все же учитывался, это что машина КХ взлетит на воздух со 100% гарантией гибели пассажира. Охрана от взрыва какое-то время будет в шоке, что даст нам хотя бы пару минут на то, чтобы отползти подальше и припустить со всех ног, когда уже будем вне зоны видимости немцев. На этот вариант я не особо рассчитывал в первую очередь потому, что колонна немцев неизбежно растянется по дороге и взрывом заденет только тех, кто будет ехать ближе всего к машине гауляйтера. Здесь уже придется следовать второму варианту. Кох убит, но та часть охраны, которую взрывом не задела, насидит на нас. Вряд ли они, за исключением бронетехники, если такая будет, станут наступать на нас по открытому пространству. Скорее всего, ожидая подкрепления, постараются прижать нас огнем к земле. Естественно, при этом немцы станут прятаться за техникой, мало приятного в том, чтобы лежать под огнем на дороге, без укрытия. Теперь вступают в бой те трое, которые залягут с противоположной стороны дороги. Как только немцы попрячутся, сконцентрировав все внимание на нас, ребята пулеметным огнем и гранатами постараются как можно больше проредить врага. Для этого на трех человек мы выделили аж два пулемета и на гранаты тоже не поскупились. Дальше, как получится. Возможно, нам удастся настолько прижать немцев, что удастся уйти, или не удастся. Тогда немцы подтянут силы с ближайших населенных пунктов и, наконец, третий, самый худший, вариант, если что-то пойдет не так в самом начале. Вдруг заряд не взорвется или взорвется не вовремя. Тогда нам остается лишь одно – открыть огонь из всех стволов по машине КХ и надеяться на милость судьбы. Товарищ командир, задумавшись, я не заметил, что дверь открылась и в комнате появился Дронов. Боец, стоявший на часах, пришел не один, за ним следовал низенький, худой мужичок, похожий фигурой на подростка. О том, что он уже достиг зрелого возраста, говорит только его лицо, несущее печать прожитых тяжких лет. «Я от Свирида», — представился он. Эсэсманы что-то засуетились. «Вровно говорят, Кох куда-то ехать собирается». «Хорошо», — кивнул я и повернулся к своим бойцам. «5 минут на сборы. До места, которое мы присмотрели ранее для засады, долетели, словно на крыльях. Благо долго лежать в снегу, дожидаясь, пока на дороге прекратится движение, не пришлось, было уже достаточно поздно. Вот какая-то запоздавшая машина мигнула вдалеке огнями, удаляясь. Я посмотрел на часы, почти 11 вечера. Дронов, Новак, отойдите по дороге на 200 метров вправо. Крышневский, Максим Сигизмундович, идете влево, прошептал я. Следите, чтобы никто на нас не наткнулся, пока мы работать будем. Только постарайтесь без стрельбы. Зашуршав по снегу, четверо бойцов поползли по указанным направлениям. Простая предосторожность. Надеюсь, предосторожность излишняя. Очень не хочется шуметь, но если кто-то появится на дороге, то другого выхода не будет. Наши дорожные работы видеть никто не должен. Я выждал еще полчаса для верности. Никто не появлялся. Пошли, скомандовал я остальным. Копали как проклятые. На дороге копать даже летом удовольствие небольшое. Плотно утрамбованная колесами земля плохо поддается лопате и скорее крошится, чем копается. А зимой, когда земля еще и промерзла, да в темноте. Хорошо, хоть копать глубоко не надо. Я прикинул, что сантиметров 20 нам хватит и головой. Однако, кроме других прелестей, задачу осложнило еще и то, что после нашей работы здесь все должно выглядеть чисто и аккуратно, никаких следов остаться не должно. Мы вгрызались в землю с таким остервенением, словно рубили на куски самого коха. Рубили аккуратно, складывая затем эти куски на подстеленную мешковину. Время от времени, когда земля вот-вот уже пересыплется с ткани на снег, оттаскивали и ссыпали все вне пределов видимости с дороги. Вроде все. Гац выпрямился, сплюнул в получившуюся яму и, размазывая по лицу грязь, утер со лба обильный, несмотря на мороз, пот. «Как думаешь, командир, хватит?» Я оценил результат наших трудов. Вроде нормально. Как раз по размеру, чтобы уложить 3 снаряда. И в глубину запас сантиметров 3, чтобы засыпать землей, остается. Нормально. Тащите снаряды. Пока здоровенные болванки перетаскивали с саней на дорогу, я позволил себе отдохнуть. Такая роскошь, как пара минут отдыха, это не только злоупотребление служебным положением. Не снаряжать же мне, в самом деле, заряд дрожащими после лопаты руками. По большому счету, мне и копать не стоило. Снаряды заняли свое место в яме. Еще чуть отдышавшись, я вкрутил взрыватель в средний. Надеюсь, все сработает как задумано. И взрыватели, и остальные 2 снаряда сдетонируют от взрыва среднего. Еще 5 минут работы, мы организовали небольшую канавку, по которой пустили провод, и можно приступать к завершающей стадии. Яму аккуратно засыпали землей, утрамбовали, как могли. Другой, чистой, мешковиной натаскали снега, которым окончательно замаскировали все следы работы. В темноте все выглядит неплохо, не скажешь даже, что только что на этом месте была приличная яма. Однако я еще минут 5 ползал на коленях, стараясь разглядеть хоть малейшие пятнышко на белом снегу. Ведь в темноте, это одно, а на свету даже небольшой перепад в оттенке снега будет бросаться в глаза и может привести к провалу всей операции. Да нормально все, товарищ командир. Жучков поглядел в сторону ровно. Хорошо замаскировали. Это мы утром увидим. Я поднялся и стряхнул снег с колен. Хорошо или нет, если что не так, немцы нам подскажут. Жучков непонятно хмыкнул. Я оглядел остальных. Все бойцы стоят чуть ли не строем. От каждого валит клубы пара, как от ТЭЦ зимой. Утомились ребята. От работы явно не только я вспотел, как мышь. Теперь же мороз решил напомнить, что потеть зимой не самая лучшая идея. Эдак и до переохлаждения недалеко. А ведь нам еще довольно долго лежать вон за тем курганчиком, дожидаясь, пока не появится наша цель. Утешает одно, я грустно усмехнулся, вряд ли мы успеем подхватить воспаление легких. Скорее нам грозит избыток свинца и другого чужеродного железа в организме. Так стоит ли бояться простуды? Зовите остальных, и занимаем места. Я посмотрел на небо, рассвет скоро. Несмотря на крайнюю усталость, сна не было ни в одном глазу. Нервы. Лежа в снегу, я дрожал то от холода, то от волнения. Это не первая в моей жизни засада, но это первая засада, в сети которой должна попасть столько крупная птица. Это первая, если не считать тех случаев, когда мы отлавливали пару-тройку полицаев, засада, которой командовал я. В конце концов, вполне возможно, что это последняя засада. Я постоянно дергался, то порываясь еще раз проверить, все ли замаскировано как положено, то проверял провода и аккумулятор. Своего пика волнения достигло, когда с первыми лучами солнца со стороны ровно донесся звук мотора, первая машина за этот день. Это не наша цель, судя по звуку, там едет только одна машина. Но вдруг водитель заметит следы, оставшиеся ночью. Вдруг, проехав по снарядам, тяжелый грузовик что-то нарушит. Вдруг перебьет провод. Вдруг. Меня все время подмывало поднять голову и посмотреть на дорогу. Однако усилием воли я продолжал вжиматься в снег и притворяться безобидным сугробом. Какая-то часть меня до боли не желала лежать на месте, но другая, большая, часть понимала, что стоит хоть как-то выдать себя, и вся операция может пойти коту под хвост. Поднять голову я рискнул, только когда звук мотора пророкотал мимо нас и начал удаляться. Грузовик, весело паря выхлопом, катился в сторону аэродрома. На дороге вроде бы все в порядке, но опять же, вдруг, не спешит, пробормотал Шпашкин, вглядываясь в сторону города. Я посмотрел на часы, 11:30. Действительно, не спешит Кох. Главное, чтобы он сегодня вообще приехал, ответил я. Так куда он денется, сказал Гац на удивление бодро, словно не он полночи копал, а потом лежал на морозе. Мало ли что, Дронов нервно пожевал губу. Может, те немцы, за которыми подпольщики наблюдали, по какому-то другому поводу суетились. Все может быть. Тихо. Я прислушался. Слышите? Гул моторов, пока еле слышный, но усиливающийся, прервал разговор. С минуту все лежали молча, только головой крутили. Гац чуть приподнялся, вглядываясь в дорогу. «Едет кто-то», — шепнул он. «Не видно пока кто». «Да ляг ты», — Шпашкин дернул товарища, прижимая к земле. «Заметит еще, та-то, может, опять какая-то колонна с бензином или чем другим», — шепнул Максим Сигизмундович. «Там не только грузовики», — покачал головой Дронов. Он еще мгновение прислушивался, а потом улыбнулся. «По звуку, броневик, а то и два, увидим». Я положил рядом МП, стараясь, чтобы не ударило током, подвинул под руку аккумулятор и взялся за провод. Приготовились. Моторы гудят все ближе и ближе. Уже и я явственно различаю не только тарахтение грузовиков, но и рев более мощных моторов, лязг гусениц. А вдруг там танки? Подумалось мне. Тогда точно, хана. Один шанс взорвать заряд, а потом нас размажут. Рискнув, я чуть приподнял голову и выглянул из-за курганчика. В сотне метров от нас, стрекоча моторами, несутся один за другим три мотоцикла с колясками. За ними, выбрасывая гусеницами шлейф снежной пыли, по дороге ползет полугусеничный бронетранспортер, тот самый похожий на гроб Ханамак. Что за ним, не видно, но, судя по звуку, это далеко не вся колонна. Явно, конвой. А кто у нас может ехать с таким сопровождением? Дождались, пробормотал я, наблюдая за приближающейся колонной. Едут не очень быстро, чуть быстрее, чем бегущий человек. Оно и понятно, если там есть легковушки, то по такой дороге они особо не разгонятся. Первые мотоциклы проехали мимо. Сердце прямо выскакивает, навевая мысли, что так немцы услышат меня даже сквозь шум моторов. Я боюсь пошевелиться, и только глаза перемещаются влево-вправо. Ревя, как разъяренный зверь, прополз мимо бронетранспортер. Снова мотоциклы, а за ними и первая легковушка. Я напряг глаза, флажка не видно. Вторая легковушка, третья. За ними почти впритык следует грузовик, снова мотоциклы. Стоп, на капоте третьей легковушки, какое-то красное пятно. Кох, цель в третьей машине, прошептал я одними губами, но кивок Шпашкина подтвердил, что мои слова услышаны. Руки вдруг стали какими-то деревянными, пальцы перестали слушаться и уже еле удерживают провод. Кое-как, пытаясь сосредоточиться на предстоящем и отогнать от себя это состояние, я примотал один из контактов провода к контакту, торчащему из ящичка. Только после этого заметил, что все это время я задерживал дыхание. Выдохнул, на миг испугавшись, что немцы заметят вырвавшийся из моего рта клуб пара. Первая легковушка проехала над заложенным ночью зарядом. Так успокоиться. Возьми себя в руки, мать твою. В голове вдруг прояснилось, руки перестали дрожать. Я оценил скорость машины и расстояние между вторым и третьим автомобилями. Впился взглядом в нашу цель. Вот он, Кох. Конечно, самого гауляйтера не видно через окна машины. Только красный с золотом флажок выдает, что это именно его машина. Хотя, на взгляд, эта машина выглядит гораздо роскошнее первых двух. Черный красавец Мерседес как-то неспешно, чинно покачивается на мягких рессорах. В какой-то момент все мое естество восстало против того, чтобы превратить это произведение искусства в груду металлолома. Однако красная тряпка с орлом, украшающая капот, напомнила, что в этой машине едет некто, виновный в убийстве многих тысяч ни в чем не повинных людей, стариков, женщин, детей. Дронов, берешь на себя грузовик. Сразу после взрыва причеши его хорошенько. Слова прозвучали хрипло, словно чужим голосом. Я прокашлялся. Остальные, отстреливайте мотоциклистов. Арсений, вместо ответа, только чуть шевельнул стволом пулемета, нацелив его на ползущий по дороге грузовик. Остальные тоже припали к прицелам своего оружия. Если из бронетранспортера начнут выскакивать немцы, продолжил я, не отрывая взгляда от цели, все, кроме Дронова, переносят огонь на них. Все команды отданы, теперь следует полностью сосредоточиться на машине, в которой едет Кох. Я постарался выбросить все лишнее из головы. Только черный Мерседес и ничего более меня не интересует в этом мире. Единственная мысль, которая промелькнула и скрылась, изгнанная из головы вместе с остальными, лишь бы нас самих не зацепило взрывом. Легковушка, следующая перед машиной гауляйтера, наехала на заряд и, треща мотором, проехала дальше. Я прикинул, Мерседес окажется над зарядом еще секунд через 10. Слава богу, дорога не позволяет развить приличную скорость, и это дает мне столь необходимые секунды. 8 секунд. Пора или нет? Когда испытывал детонатор, спичка зажглась где-то через 4 секунды после того, как я соединил контакты. 6 секунд. Пальцы снова задрожали от напряжения. Время растянулось резиновой лентой, заставляя секунды тащиться с черепашьей скоростью. 5 секунд. Пора. Я прижал оголенный провод к контакту, до боли стиснув его пальцами, словно стараясь вжать один контакт в другой. 4. 3. Только бы сработало. Мерседес уже всего в какой-то паре метров от заряда. Господи, пожалуйста. 2 секунды. 1. Машина наехала на заряд и, мне показалось, остановилась. Нет, не остановилась. Это нервы, подтверждая, что время, понятие субъективное, играют такие шутки с разумом. Все вокруг замерло, я затаил дыхание, и, похоже, остальные тоже застыли в ожидании. Говорят, человек может почувствовать пристальный взгляд, обращенный на него. Если это действительно так, то Каху сейчас должно быть очень неуютно. Ну же, давай, прошептал я, сверля взглядом Мерседес. Даже не представляю, какая сила может отвлечь мое внимание в этот момент. Давай. Машина все так же, словно в замедленной съемке, поехала над зарядом. Фыркнул, выпустив клуб сизого дыма, будто издевается. Мотор, неужели не сработало? Неужели что-то нарушилось в детонаторе? Может, провод поврежден? Бронетранспортер своими траками ведь вполне мог. Давай, сука, мать твою, не выдержав, заорал я, когда машина Каха уже принялась удаляться от заряда. Давай. Расстояние между Мерседесом и заложенным на дороге сюрпризом принялось стремительно увеличиваться. Время, выкинув очередной фортель, побежало теперь с какой-то неимоверной скоростью, словно и не тянулось еще какие-то секунды назад. 5 метров. 6. Хоть все мое внимание и было обращено на машину, но я прямо физически почувствовал на себе взгляды товарищей, растерянные, недоуменные. Да, БЛ. Земля содрогнулась, словно пойдя неровной дрожью. Меня подбросило в воздух и чуть не сдуло налетевшей в раскатах невообразимого грохота взрывной волной. Над дорогой расцвел огромный цветок, основанием которого служил оранжевый шар огня, а в небо взметнулись грязные лепестки дыма и земли. Расцвел и тут же завял, опадая на землю всем, поднятым в воздух, и, как память, оставляя после себя воронку метров 10 диаметром. Вот это бабахнуло. А что Кох, Мерседес, к сожалению, не попал в самый эпицентр взрыва, но и уйти, гаду, тоже не удалось. Когда заряд наконец-то сработал, машина была уже достаточно далеко, чтобы уцелеть и не превратиться в груду перекрученного металла, хотя с такой силой взрыва, думаю, от Мерседеса остались бы только мелкие ошметки, но он все же не успел отъехать настолько, чтобы не пострадать от взрывной волны. Мерседес Каха просто подняло в воздух и швырнуло вперед. Картинка могла бы дать фору любому голливудскому боевику. Мерседес Каха в полете впечатался в едущую впереди машину, отшвырнув ее в сторону, упал на дорогу и, несколько раз перевернувшись, замер, обратив к нам днище. Предыдущая же машина, накренившись, свесила капот в неглубокий придорожный кювет. Зафиксировав это мгновение в сознании, я инстинктивно вжался в землю. Вокруг грязным дождем сыплется на землю все, поднятые взрывом, комья земли, какие-то камни. Ду-ду-ду-ду, сквозь вату, забившую уши, пробился какой-то шум. Я повернул голову в направлении, откуда доносится звук, дронов, оскалив страшные ухмылки зубы, водит туда-сюда стволом ДП. Пара секунд ушла на то, чтобы осознать, кто это такой и что вообще здесь происходит. Кох, первая осознанная мысль наконец-то пробилась в сознание. Тряхнув головой, я выглянул из-за края курганчика, чтобы оценить происходящее на дороге. Машина Каха так и лежит посреди дороги, бестолку вращая в воздухе колесами. Распахнулась задняя дверца легковушки, которую Мерседес сбросил в кювет. Пошатываясь, явно из последних сил, из машины выполз кто-то в офицерской форме, фуражки нет, но погоны на плечах ярко серебрятся. Выпрямился, подняв пистолет, и на миг застыл, видимо пытаясь сообразить, что происходит и в кого стрелять. Этого мига оказалось достаточно, чтобы кто-то из моих ребят отправил немца на тот свет. Но его тело не успело еще упасть, когда из-за этой же машины засверкали вспышки выстрелов, кто-то еще там выжил. По другую сторону воронки остановился грузовик. Он, как и машина Каха, не особо пострадал от взрыва, Несмотря на то, что снаряды взорвались практически посередине между этими машинами, видимо, сыграло свою роль то, что грузовик потяжелее легковушки. Его развернуло боком, то ли силой взрыва, то ли водитель слишком резко затормозил, и грузовик занесло. Но это на первый взгляд. Даже с такого расстояния видно, что стекла в окнах грузовика выбиты напрочь, а тент на кузове иссечен осколками. Вдобавок к этому щедрые очереди из пулемета дронова рвут тент на клочки, оставляя за собой россыпь рваных дыр в ткани и металле грузовика. Если там кто-то еще жив, жив. Вот из кузова вывалилась фигурка, переломилась пополам, лишь коснувшись земли, и растянулась во весь рост. А вот еще один немец, этому повезло гораздо больше, успел откатиться в самый последний момент, перед тем, как несколько пуль выбило фонтанчики снега из того места, на которое он приземлился. Прошло еще секунд 15, и из-за грузовика замерцали ответные вспышки выстрелов. Немного, всего 3 стрелка. К сожалению, взрыв совсем не задел и бронетранспортер, самую грозную силу противника, которой нам практически нечего противопоставить. Один взгляд в его сторону дал понять, что довольно любоваться пейзажем. Рыча и взрывая снег траками, Ханамак разворачивается в нашу сторону, а из десантного люка сыплются фигурки в серых шинелях. «Дронов, броневик!» — крикнул я, вскидывая автомат к плечу. Арсений перевел огонь на новую цель, но бронетранспортер уже достаточно развернулся, чтобы вывести из-под обстрела пасть десантного люка, а немцы, выпрыгивающие из него, действовали грамотно, показывая, что перед нами умелые противники. Покидая броню, они старались прикрываться машиной, не подставляясь под воющие вокруг пули, и тут же, едва коснувшись земли, откатывались в разные стороны, укрываясь за любой неровностью местности. Огонь немцы тоже вести не забывают, пули уже вовсю свистят и над нашими головами. На Ханамаге ожил пулемет, длинными очередями вспахивая землю прямо перед нами. Плохо, совсем плохо. Я отбросил в сторону пустой магазин и присоединил новый, только благодаря этому, отвлекшись на миг от Ханамага, уловил краем глаза движение. Дверца Мерседеса Гауляйтера распахнулась. Кто-то пытается выбраться из перевернутой машины. «Дронов, нахрен тот броневик?» — крикнул я, окончательно приходя в себя. Огонь по машине Коха выжил. Или сам Кох, или водитель, или кто-то еще, если такой был в машине. Ну да, Мерседес же не взорвался, а просто, можно сказать, попал в ДТП. В любом случае позволить кому-либо выжить в этой машине – неоправданный риск. Ведь выжить мог именно Кох, а значит, если мы его не добьем, то вся операция теряет всякий смысл. Не ответив, Дронов перенес огонь на машину Коху. Пули бились о днище, словно град по крышам. «Ду-ду-ду-ду», – сердито ревет пулемет. Просвистевшая в каких-то сантиметрах от макушки пуля заставила меня зарыться лицом в грязный снег, но, опомнившись, я, отплевываясь, снова поднял голову. «Та-та-та!» — огрызнулся мой МП, посылая пули в сторону немцев, наступающих, прикрываясь бортом бронетранспортера. Весь план полетел к чертям. Я ожидал, что машину Кох разметает взрывом по всем окрестностям, что после взрыва немцы залягут на дороге и, укрывшись за машинами, будут только отстреливаться, ожидая подмогу. Остыло их прижмут Жучков, Крышневский и Новак. Однако они решили по-иному. Мы действительно столкнулись с опытной частью, как будто могло быть иначе, и в охрану самого Гауляйтера назначили тыловиков. Та-та-та-та, серая фигурка, бегущая, практически прикрытая броней, упала. Но, скорее всего, не от того, что одна из моих пуль сразила немца. Он просто упал на землю и, уходя от огня, юркнул за какой-нибудь бугорок. Та-та, я перенес огонь на следующую фигурку. Завыв, выпустил оружие и ухватился за лицо Гац. Из-под его пальцев потекли, падая частыми каплями на серое месиво, бывшие еще недавно белым снегом, алые струйки. Василь, Максим Сигизмундович метнулся к нему, но его тут же вжал в землю, прямо впечатав лицом в грязь. Денис, куда, мать твою, рыкнул он доктору. Убьют ведь, рыкнул и, оставив доктора, снова принялся стрелять в приближающихся врагов. Худо дело, покачал головой Дронов, меняя очередной диск. Еще чуть подойдут, гранатами закидают. Это если не перестреляют раньше, усмехнулся Денис, выстрелив в подставившегося немца, и удовлетворенно улыбнулся, глядя, как того развернуло и швырнуло на землю. Хрен им, сплюнул я, пока дохлого Коха не увидим, помирать запрещаю. Есть, товарищ командир, улыбнулся Дронов и снова припал к своему пулемету. Наконец, словно услышав мои безмолвные молитвы, опомнились Жучков, Крышневский и Новак. Ребята, которые залегли по другую сторону дороги, поняли, что все пошло не совсем так, как предполагалось, и ждать больше нельзя. Разом застрекотали оба их пулемета, тут же к ним присоединился автомат. Не прошло и минуты, как нас перестали обстреливать хотя бы с дороги. Надеюсь, нашим удалось перебить спрятавшихся за машинами немцев, и затяжной перестрелки не получится. Застрекотал, приближаясь, мотор мотоцикла. Пусть немного помешков, но передовое охранение возвращается, чтобы принять участие в бою. Ну да, прощелкали засаду, теперь постараются искупить, хотя им вряд ли при любом исходе простят. Резко развернувшись на звук мотоциклетных моторов, Шпашкин выпустил длинную очередь из подаренного подпольщиками ППД по приближающемуся мотоциклу. Затем, еще одну. Мотоцикл вильнул и, задрав к небу коляску, перевернулся, придавив водителя. Дронов, удовлетворившись наконец изрешеченным днищем Мерседеса КХ, разрядил остатки диска еще по двум мотоциклам, приближающимся с другой стороны. Попал или нет, я не увидел. Меня в этот момент отвлекла пуля, взрывшая землю прямо перед самым носом. Однако Денис спокойно снял опустошенный диск и, аккуратно положив его перед собой, поставил на место новый. «Машина!» — крикнул я во всю мощь легких, пытаясь перекричать шум перестрелки и надеясь, что хоть кто-то с той стороны дороги меня услышит. «Проверьте машину!» Очередь, выпущенная из пулемета на Ханамаге, просвистела над самой головой, обдав затылок холодным ветерком смерти. Обозлившись, я ответил длинной очередью, снова опустошивший магазин. Правда, целился не в броневик, даже покрытый пеленой ярости разум понимает, что 9 мм броню не пробьют. Один из немцев, неосторожно высунувшийся из-под прикрытия, упал в снег. «Получай, сука!» Губы растянулись в улыбке, больше похожей на звериный оскал, но эта улыбка быстро исчезла. «Если что-то не придумаем с Ханамагом, то под его прикрытием немцы очень скоро подойдут на расстояние броска гранаты тогда, и остается еще этот гребаный гауляйтер, который неизвестно, подох или нет. Бронетранспортер уже всего в 30 метрах. Сколько еще осталось? Немцы свои колотушки далеко бросают, вот-вот накроют. Огрызаться огнем стало все сложнее, пулемет Ханамага бьет все точнее, укладывая дорожки из снежных фонтанчиков все ближе и ближе. Снова засверкали вспышки выстрелов с дороги. Я выпустил короткую очередь по этим вспышкам, но тут же заметил, что это бьют не по нам. Наши ребята, разобравшись со своими гансами, укрылись на их местах, и немцы, наступающие на нас, оказались зажаты с обеих сторон. Один за другим умолкают стволы тех немцев, которые издалека прикрывали наступление на наш курганчик. Но вот враг опомнился. От машин начали сыпаться искры, высеченные попаданиями ответного огня. Нам стало чуть легче, но именно чуть. Пусть часть немцев отвлеклась, но пулемет, бьющий практически в упор, надежно прижимает нас к земле. Надо что-то с броневиком делать. Я повернулся к Дронову. Арсений не ответил. Он лежал, уткнувшись лицом в приклад своего ДП, задравшего дымящийся ствол к небу. Дронов. Я подполз к нему и потряс за плечо. Сеня. Мертвая я ведь даже не заметил, как замолчал его пулемет. Выругавшись, я отложил в сторону автомат и взялся за ДП. Командир. Денис дотронулся до моего бока. Едва я успел взять на прицел пригнувшуюся фигурку немца. Ду-ду-ду-ду-ду-ду, и немец упал и больше не шевелился. Чего тебе? Не оборачиваясь, я выискиваю новую цель. Одновременно замечаю, что с дороги по немцам стреляет уже лишь один ствол. А где остальные? Перезаряжаются? Или, кто на этот раз? Уже потеряли Дронова Игоца. И еще двоих. Якоба, Августина, Авдея. Пусть он и пробыл в нашем отряде всего несколько дней, но это мой боец. Отходить надо, командир. Шпашкин кивнул на бронетранспортер. Еще чуть-чуть, а то я не знаю. Огрызнулся я, пуская новую очередь. Боек щелкнул, показывая, что диск пуст. Я отбросил пулемет и снова взялся за МП. Куда ты, бля, уйдешь? По степи, под пулеметом, черная точка взмыла в небо из-за бронетранспортера. Граната. Среагировал я. Судя по траектории полета, колотушка брошена скорее на удачу, явно не долетит. Я вжался в землю, прикрываясь верхушкой курганчика. Не долетит, но может все же зацепить близким взрывом. Остальные, прекратив стрельбу, поступили так же. Почти все. Услышав мой крик, Максим Сигизмундович, испуганно вскрикнув, вскочил на ноги и попытался убежать подальше от покатившейся по склону курганчика, с противоположной стороны от нас, гранаты. «Куда?» – заорал я. «Ложь!» Но доктор уже падает. Ватник на его спине встопорщился бело-кровавыми клочьями ваты. Практически одновременно Максима Сигизмундовича прошили три пули. «Ись!» – закончил я шепотом и покачал головой. Грохнул взрыв, от которого чуть содрогнулся наш курганчик. Снова с неба посыпался дождь из грязи. Прогоняя звон в ушах, я снова принялся посылать короткие очереди в сторону немцев. Еще одна фигурка упала. Рядом ракочет ППД Шпашкина. Свист пуль, грохот выстрелов, звон падающих гильз. Перезарядиться. Та-та-та-та. Очередь ушла в небо из-за того, что я дернулся от просвистевших всего в каких-то сантиметрах над головой пуль. Автомат Дениса замолчал. Перезаряжается. Взгляд, брошенный в сторону товарища, впечатал в мозг его образ. Шпашкин лежит на боку, а снег под его головой стремительно наливается алым. Я остался один. «Суки!» – прошипел я, опустошая магазин. Остался еще один, последний. Быстрый взгляд из-за гребня курганчика показал, что немцы уже совсем близко, слишком близко. Дрожащими скорее от напряжения, чем от страха руками я нашарил в подсумке гранату, матеря себя за то, что не догадался выложить гранаты раньше, до начала боя. Зашипел запал яйца. Бросая гранату, я заметил, как на дороге, рядом с одной из машин, покачиваясь, выросла чья-то фигура. Немец? Нет, кто-то из наших. Он сделал неуверенный шаг к машине КХ. Еще один. Взмахнул рукой и снова упал на колени. Прямо в обращенную к небу распахнутую дверь Мерседеса, как баскетбольный мяч в корзину, влетела черная точка. Практически под самыми передними колесами Ханамага расцвел небольшой огненный шар, впрочем не причинивший никакого вреда бронетранспортеру. Но я не обратил на это никакого внимания. Если я правильно догадался, все внимание приковано только к перевернутому Мерседесу. Секунды замерли, превращаясь в вечность. Взрыв выстрелил во все стороны осколками стекол, еще остававшихся целыми после аварии в Мерседесе, выбросил из всех отверстий машины щупальца дыма, перемешанного с язычками огня. Сделали. Если Кох и выжил, несмотря на то, что его машину опрокинуло взрывом, а потом изрешетило пулями, то теперь он на все 100% труп. «Да!» – заорал я. Радость. За спиной словно выросли крылья, и показалось, что даже мои мертвые друзья радуются вместе со мной. Их гибель не напрасна. Засмотревшись на дымящуюся машину ныне покойного гауляйтера, я не заметил, что неподалеку от меня покатился по снегу небольшой, похожий на яйцо предмет. Точнее, заметил, но уже слишком поздно. Все, что я успел, только чуть дернуться в сторону от шипящей гранаты. Что-то толкнуло меня в правый бок, настолько сильно, что отшвырнуло на пару метров в сторону. Все тело тут же онемело, словно парализованное. Только потом я понял, что в ушах звенит так, словно я оказался в самом центре огромного колокола, в который кто-то лупит со всей дури. К горлу подступил вязкий комок. Я закашлялся, и тут же мой рот наполнился соленым привкусом железа. Кровь, понял я и почувствовал, что одежда стремительно промокает. Достали-таки. Я перевернулся на живот и попытался встать. «Ты же не думал остаться в живых сегодня?» Боли нет, но все тело сковано слабостью, словно лишилось костей и держится на одних напряженных мышцах. Перед глазами все сверкает, мир видится в ярких разноцветных вспышках, перемежаемых белым шумом мельтешащих точек. Ноги подогнулись еще до того, как я сумел встать на колени. Лежа на боку, я увидел, как из-за гребня курганчика показалась голова в каске, на которой в белом шилдике чернеют две руны ЗИК. Значит, все. Я снова сплюнул кровь, наполнившую рот. Легкое, что ли, повреждено. Глядя на меня, мне показалось, что прямо в глаза немец поднял автомат, направил ствол в мою сторону. Что-то крикнул назад, не сводя с меня взгляда. «Дев!» Я закашлялся. Голос звучит хрипло и чуждо, еле слышно. 9 мая 45-го. Глядя прямо в глаза немцу, я снова сплюнул кровь и улыбнулся. Эпилог. Я парю в пустоте. Я и есть пустота. А пустота есть я. Я, все, и я, ничто. Я, исчезающая малая планета, и я, огромная, словно сама Вселенная, пылинка на этой планете. Я вишу в нигде без движения, и одновременно меня тянет куда-то. Куда? Перед моими глазами, у меня есть глаза, проходят бесчисленные мириады мгновений, каждая из которых, застывая, превращается в картинку, словно кадр киноленты. И этих кадров, даже не берусь назвать цифру, ее попросту не существует. Да что ж такое, куда меня тянет-то так, передо мной, или во мне, появился крохотный шарик, крохотная громадная планета, вспышка. Что это за город? Город замер, окутанный страхом. Нет, это не один город, это два города, абсолютно одинаковые, но неуловимо разные. И там одинаково ходят люди в военной форме. Одинаково, но по-разному. Немцы, всплыло в голове слово. Что это означает? Немцы, вспышка. Высокий молодой человек в серой военной форме сидит за длинным столом. Обер-лейтенант, снова при виде витых серебряных погон на его кителе всплыло в памяти непонятное слово. Он не один в просторном кабинете. Напротив него, за большим письменным столом, приставленным к тому длинному столу, сидит еще один, полноватый мужчина, преклонных лет, с зачесанными назад черными волосами, чуть тронутыми проседью, и с небольшими усиками над верхней губой. На его форме сверкает ряд медалей, кресты, дубовые листья серебрятся в петлицах. Кроме этих двоих, в кабинете еще трое, двое сидят по бокам длинного стола, как раз между молодым и усатым, который, как я понял, и является хозяином этого кабинета. Еще один сидит в другом конце кабинета, между высокой дверью и рядом окон. У ног хозяина кабинета зевнула громадная овчарка. После ранения работаю по снабжению своего участка фронта. Молодой выглядит спокойно, но он очень напряжен внутренне. Слишком напряжен. Какого? Хозяин кабинета сверлит своего собеседника пристальным взглядом. Словно взвешивает, оценивает, обмеряет. Курского. Обер-лейтенант потянулся к нагрудному карману, хотя ему гораздо больше хочется запустить руку в правый карман брюк, где рядом с носовым платком ждет своего часа небольшой пистолет. Трое, не принимавшие участия в разговоре, заметив движение, тут же напряглись, даже привстали, прожигая молодого человека взглядами. У его ног тут же оказалась и собака. Обер-лейтенант замер, так и не донеся руку до кармана. «Не беспокойтесь», — поднял руку хозяин. «Вы ведь показывали документы моему адъютанту?» Обер-лейтенант снова опустил руку на стол, и напряжение в кабинете, пусть и не до конца, спало. Снова потянулся разговор, ничего не значащий. «Откуда вы родом? Какие настроения в армии?» Но дальше, я всем естеством почувствовал, прозвучала ключевая фраза этой беседы. Сам хозяин кабинета даже не заметил того, однако эхо сказанного загремело, многократно повторяясь, в голове обер-лейтенанта. «Возвращайтесь к себе в часть, имейте в виду, фюрер именно на вашем Курском участке готовит хороший сюрприз русским». Хозяин многозначительно посмотрел на посетителя, но тот, несмотря на бушевавшую внутри бурю, вызванную этими словами, ничем не выдал своих чувств. Единственное, желание выхватить оружие и застрелить своего собеседника вдруг куда-то исчезло. «Я не сомневаюсь, герр Гауляйтер», — ровным голосом произнес он, чуть склонив голову. «Гауляйтер, почему?» Услышав это слово, я вспомнил еще одно. «Кох, что такое Кох?» Или «Гауляйтер, это, судя по всему, хозяин кабинета. Может, Кох, это его имя?» «Я удивлен, что вы, заслуженный офицер германской армии, человек арийской крови, да еще родом из Пруссии, ходатайствуете за какую-то польку». Гауляйтер резко переменил тему разговора, но обер-лейтенант совсем не удивился. Кажется, разговор переключился на причину этого визита. Говорили о какой-то фройлин, которой пришла повестка отправляться на работу в Германию, но обер-лейтенант ходатайствовал о том, чтобы оставить ее в Ровно. Разговор продолжался еще долго, но в конце концов Гауляйтер написал на бумаге, лежащей перед ним, оставить в Ровно, предоставить работу в Рейхскомиссариате. Дождавшись позволения, обер-лейтенант поднялся и, взяв переданную через охранников бумагу, покинул кабинет. В приемной его ждала девушка, та самая фройлин. Картинка потускнела и стала расплываться, словно растворяется. Новый кабинет, гораздо больший, чем предыдущий. Длинный стол, весь накрытый огромной картой, за которым сидят люди, судя по погонам, больших званий. Еще один человек, с пышными усами и прищуренными глазами, посасывая трубку, ходит вдоль стола. Донесение от отряда Медведева, докладывает кто-то. Немцы готовят большое наступление под Курском. Голос звучит все тише. Картинка окончательно расплывается, а на ее месте начинает проступать другая. Она становится все четче, и я понимаю, что снова оказался в первом кабинете. Однако выглядит он не совсем так, как раньше. Несомненно, это тот же самый кабинет, но стол стоит чуть по-другому. Другой письменный прибор, другая лампа. В кабинете на этот раз только двое. Все тот же обер-лейтенант стоит, вытянувшись, посреди кабинета. А напротив него тоже стоит, оперевшись кулаками в стол, уже совсем другой собеседник. Длинный и худой, как жердь, со злым прищуром глаз. «Как смеете вы, обер-лейтенант, приходить сюда с подобными прошениями?» Орет Длинный, брызжа слюной во все стороны. «Рейху нужна каждая пара рабочих рук. Вы хоть понимаете, что ваше ходатайство – это саботаж? Вы знаете, какое наказание предусмотрено за саботаж в военное время?» Новый хозяин кабинета хватает со стола бумагу, с которой исчезла надпись, сделанная рукой предыдущего гауляйтера, и рвет ее на клочки. Обер-лейтенант напрягается так, что кажется, будто его жилы сейчас начнут лопаться. Правая рука его мелко подрагивает, все ближе подползая к карману брюк. «Идите, обер-лейтенант!» Длинный отбрасывает мелкие клочки бумаги в сторону. «Я доложу командованию вашей части!» Внезапно крик прерывается на полуслове. Глаза хозяина кабинета округляются, чуть не вылезают из орбит. Обер-лейтенант неуловимым движением выхватывает из кармана пистолет. «Пах! Пах! Пах!» Три пули прошивают грудь Длинного, отбрасывая его назад. Двери кабинета распахиваются, и на пороге появляется невысокий человек, сжимающий в руке пистолет. При виде трупа Длинного и замершего с пистолетом в руке обер-лейтенанта, он замирает. «Господин Зиберт», — еле слышно шепчет он, не в силах оторвать взгляд от убийцы. Пах, пуля попадает ему в живот, и, сложившись пополам, невысокий человек падает. Но через его тело уже перескакивают другие, с автоматами. Менее чем через 10 секунд обер-лейтенант Зиберт был мертв. Снова я вижу большой кабинет. Снова за большим столом сидят высокие чины и расхаживает взад-вперед усатый. Бурное обсуждение, споры. То и дело кто-то, что-то кому-то доказывая, тыкает в расстеленную на столе карту. Но на этот раз не звучит доклад о сведениях, поступивших от отряда Медведева. Картинка тускнеет и размывается, растворяется. Я, пустота. Я, все, и я, ничто. А это что, разве ничто может промокнуть? Мелкий осенний дождик шуршит в остатках листвы осеннего леса. Холодно, сыро, противно. Я очнулся от того, что по моему лицу стекают струйки холодной воды. Где я? Где? Стоп, воспоминания огненными стрелами впились в мой мозг, выжигая картины пережитого. Осень, какая осень? Последнее, что я помню, если не считать того странного сна, снег вокруг, запах пороховой гари и немец, медленно нацеливающий на меня оружие. При воспоминании об этом я дернулся, перекатом пытаясь уйти с линии огня, и врезался плечом в мокрый, шершавый древесный ствол. Лес. Какой лес, когда вокруг не было ни одного деревца? Я сжался, не понимая, где нахожусь, но готовый ко всему. Ничего не произошло, никто не стреляет в меня, только шумят вокруг лес и дождь. Я сел на землю, привалился спиной к дереву и огляделся. Да, это явно не та зимняя степь возле Ровно. Это. Я вспомнил, как лечу вниз по склону, как вижу впереди дерево. Неужели я вернулся в свое время? Да, вот и две пропаханные моими ногами борозды на слежавшейся листве, покрывающей склон. А то дерево, под которым я сижу, это, скорее всего, то самое, о которое я приложился головой. Так, значит, все то, что я пережил, попав в 1941 год. Это просто бред, галлюцинация, этого всего не было. А как же все ребята, с которыми я воевал, как же Оля, тоже, бред. Я осмотрел себя, ничего не болит, даже голова, хотя после такого удара она просто обязана раскалываться. Никаких следов ран, полученных на той войне, одежда вся изодрана, но это может быть из-за падения. Дрожащими руками я достал из кармана кисет с табаком и кусочек газеты. Привычным движением свернул самокрутку, чиркнул зажигалкой, и замер снова. Какой кисет, какая самокрутка? Тупо уставившись на тлевшую самокрутку, я просидел, наверное, минуты две, пытаясь сложить пазл у себя в голове. Потом перевел взгляд на свои ноги, на грудь, затертые до грязно-серого цвета сапоги, грязные ватные штаны неопределенного цвета, ватник, который выглядит так, словно кто-то в нем дрессировал собак, правый бок изорван в клочья, да и в других местах зияют прорехи. Порывшись в карманах, я извлек две гранаты, горсть 9-миллиметровых патронов, полный магазин КМП, пистолет. Из голенища сапога достал маузеровский штык-нож. Значит, это был не сон, не бред. Домой я добрался практически без приключений. Телефона, конечно же, при мне не было. Ребята, так и не найдя меня, уехали, так что пришлось добираться своим ходом. Я не виню их. Я ведь даже не знаю, какое сегодня число. Что там, какой сейчас вообще год. Поэтому пришлось топать через лес на своих двоих. Впрочем, там, в 41-м году, я привык проходить и не такие расстояния и не по таким лесам. Слава богу, я сообразил, что выходить к людям в таком виде – не самая разумная идея. Больше всего я походил на бомжа. Поэтому пришлось прождать на опушке леса, возле небольшого дачного поселка, до темноты. Благо поздней осенью здесь не так оживленно, как летом. Под покровом ночи я влез в стоящую на самой окраине дачу и раздобыл себе поношенную, но более или менее приличную одежду. Удалось наскрести и какой-то мелочи, как раз на маршрутку хватит. А дальше, полтора часа я дремал в маршрутке. Потом, когда въехали в Киев, тупо пялился сквозь окно на огни города. В голове ни одной мысли, только мелькают лица друзей, оставшихся в 41-м. Появляются перед мысленным взором и исчезают. Одновременно я всеми силами гнал от себя мысли о том сне, который видел перед пробуждением, о том, что могли эти сны означать. Маршрутка остановилась на светофоре. Все так же, равнодушно пялись в окно. Я скользнул взглядом по окружающим площадь Победы домам. На крышах двух домов, стоявших на противоположных сторонах проспекта, взгляд зацепился за большие цифры и замер. 1941, возвещали цифры на доме, стоящим слева от проспекта Победы. 1946, справа от проспекта. Не обращая внимания на взгляды людей, я глухо застонал. Как я появился дома, как объяснялся с родными, оказывается, отсутствовал я всего лишь 3 дня, это дело сугубо личное и никого не касается. Когда все разборы закончились, я, первым делом отоспавшись, залез в интернет и перечитал краткую историю Великой Отечественной войны. Мы победили, но победили на 8 месяцев позже, чем в той истории, которую я помню. Победили на сотни тысяч, а может и миллионы жизней позже. Когда все пошло не так, если не считать моего появления, оставшегося историей практически незамеченным, несколько упоминаний об отряде Алексея Найденова, убившего первого рейхскомиссара Украины Эриха Каха, я все же нашел, то отличия начались с Курской дуги. Не зря, ой не зря я видел тот сон, только это был не сон, это я видел, как изменялось само время. В общем, контрудар немцев под Курском оказался неожиданностью для Красной армии, точнее, даже не неожиданностью. Советское командование ожидало удара немцев, но наступление ожидалось немножко не в том месте, где оно произошло на самом деле. До последнего момента в Ставке велись споры об этом. Были и правильные точки зрения, но однозначного подтверждения, а следовательно, и поддержки они не получили. В результате немцам удалось прорвать фронт и, организовав небольшой котел, снова прорваться на восток. Недалеко, километров 200-300, но и этого оказалось достаточно. Достаточно для того, чтобы задержать Красную армию. Достаточно для того, чтобы еще сильнее укрепить оборону, в том числе, и на правом берегу Днепра. Сколько жизней потребовалось, чтобы преодолеть последствия моего вмешательства, я старался об этом не думать, иначе можно сойти с ума. Я действовал по обстоятельствам. Я воевал и не прятался за спины других, делал что мог. Я убил палача, загубившего тысячи невинных жизней, того, кто должен был загубить еще тысячи. Точка. В моей жизни, несмотря на все изменения истории, практически ничего не изменилось. Те же родители, та же квартира, та же работа. Только исчез один из моих друзей, и никто не помнил о нем. Никто вообще не знал о его существовании. Зато появились 2 новых друга. Вот и все перемены в моей жизни. Внешние перемены, а внутренние – это слишком личное. Несмотря на то, что новый, как я его называю, День Победы празднуется 18 января, 9 мая все равно осталось для меня праздником. Точнее, не праздником, а днем памяти. Я никому ничего не говорил об этом. Кому рассказать о всем произошедшем, решат, что совсем свихнулся. Нет, я просто взял на неделю отпуск и поехал в Ровно. Не задерживаясь в городе, я сел на маршрутку и отправился в те места, где побывал 70 лет назад. Поля, проселки, мост на том самом месте, где когда-то, в 41-м, мы устроили взрыв. Леска, в котором мы останавливались перед нападением на этот мост, уже нет. Нет и хутора Ежи Копченко. По разбитому проселку вхожу в сенное. Давно уж нет той бабушки, которой я тогда нахамил, а чувство вины, несмотря на то, что успел извиниться, осталось. Впрочем, это село имеет очень мало общего с тем, которое я помню. Дома другие, люди другие. Где-то здесь мы столкнулись с эсэсовцами и где-то здесь потеряли семена и Филиппа. Дальше в лес. Господи, как замусорено все. Почему-то глаз режут именно эти бутылки, банки, всякий мусор, разбросанный по обочине. Глупо, но такое у меня чувство. На то место, где был наш последний лагерь, в который я так и не вернулся после неудачной атаки на железнодорожную станцию, я вышел уже к вечеру. Места вроде те, а вроде и нет. Следов лагеря, конечно, не сохранилось. Мы ведь даже не успели вырыть землянки. Я хожу туда-сюда и вспоминаю. Здесь был лазарет, а тут сидел Митрофаныч. Лица, воспоминания. Как же все изменилось. Как же все похожи на то, что было тогда. Перед самой темнотой я стал разводить костер. Май, но ночью еще холодно. Палатку я решил не ставить. Все равно сомневаюсь, что удастся заснуть. Достал лопатку и принялся копать ямку для костра. На втором копке штык лопаты во что-то уперся. Во что-то маленькое. Вывернув землю, я чуть пошарил рукой и принялся разглядывать потемневшую гильзу. Масенка. Кто сделал этот выстрел? Селиванов? Антон? Может, сам Митрофаныч? Или кто-то еще, кого я так и не успел узнать? А может быть, эта гильза принадлежала одному из полицаев, участвовавших в нападении на лагерь? Доброго здоровья, сынку, услышал я сзади сухой старческий голос. Ты чего тут? Вздрогнув от неожиданности, я обернулся. Позади стоит высокий, худой, но еще крепкий дед. Одет он в старые брюки и синюю, дешевую клетчатую рубаху. Из-под густых седых бровей меня буравит настороженный взгляд. Когда я обернулся, мне показалось, что дед тоже вздрогнул и принялся пристально в меня всматриваться. Это длилось буквально секунду, а потом он покачал головой, словно отметая какую-то мысль. «Добрый вечер», — поздоровался я, поднимаясь. «Турист я, решил вот заночевать». «А-а», — протянул дед. «А я думал, что ты один из тех, как их черных копателей». «Да нет, я пожал плечами. Просто остановился здесь на ночь. Под костер ямку копаю. Казимир Ежевич». Дед подошел ко мне и протянул руку. Я вздрогнул. «Казимир Ежевич, Казик». Гильза выпала из моих пальцев и снова упала в ямку, в которой она пролежала 70 лет. Я смотрю на старика, и сквозь его сморщенное лицо все четче проступает другое, детское, чуть шаловливое лицо пацаненка Казика. Опомнился я только от того, что Казик, нет. Казимир Ежевич нахмурился, продолжая стоять с протянутой рукой. «Леша», — просто представился я дрогнувшим голосом. Рукопожатие старика оказалось неожиданно крепким. «Казик». На глаза навернулись слезы, и я поспешил отвернуться. Сделал вид, что снова занялся костром. «Знаешь, что это за место?» — спросил Казимир Ежевич, присаживаясь рядом. Я промолчал, неопределенно пожав плечами. «Что я ему отвечу? Я-то знаю, но я не могу ему открыться. Возраст-то у Казимира Ежевича уже почтенный, не дай бог инфаркт хватит, если узнает, что перед ним его бывший командир, оставшийся таким же молодым, каким погиб тогда, в 41-м. Пусть лучше он не знает, пусть никогда не узнает, что я натворил. Тут в войну партизаны стояли», — продолжил Казимир Ежевич. «Я сам в том отряде был, а командир у нас какой был, от я тебе расскажу сейчас». И он принялся рассказывать о том, как ушел в лес с дядей красноармейцем, прятавшимся на хуторе его отца, о том, как мы били немцев и полицаев, о том, как он наблюдал издалека за нашим последним боем, о том, как передал все увиденное Равенскому подполью. Казик так и остался среди подпольщиков. Потом, когда в этих лесах появились новые партизанские отряды, был связным между ними и ровно рассказывал о Струтинских, Медведеве. Больше всего я хотел и боялся услышать о дальнейшей судьбе тех, кого знал, но Казимир Ежевич так и не рассказал этого. По ходу рассказа я кивал, говорил ничего не значащие слова, просто подтверждая, что слушаю. «Так мы и воевали», — закончил Казимир Ежевич свой рассказ. «А сюда я уже лет 10 как хожу. Тянет чего-то». Не говоря ни слова, я вынул из рюкзака бутылку водки и два стаканчика. Чуть подумав, достал третий и хлеб. «Давай выпьем, Казик». Я прикусил язык и, откашлившись, поправился. «Давайте выпьем, Казимир Ежевич, за упокой души тех, кто погиб на той войне. Дождавшись кивка, я разлил водку по стаканчикам, положил сверху на один из них кусочек хлеба и поднял свой стаканчик. Царствие им небесное.